Кот, или Франческо Палотто, был президентом. Высокий и прямой, с глазами небесно-голубого цвета, он был хорошим оратором и большим любителем выпить. У него мороз пробегал по коже каждый раз, когда к нему обращался непьющий, набожный, непоколебимый, неутомимый Дзанзари. Хотя оба они и принадлежали к так называемым демократическим кругам. У них были совершенно противоположные взгляды на то, как делать политику. Два совершенно разных мировоззрения. Если Кот был человеком светским, прагматиком, проамериканцем, социал-демократом, то Лис, по своим внутренним убеждениям, держал руль влево, был интегралистом, склонялся к радикализму и втайне старался приблизить время неизбежного альянса согласительной республики католиков и коммунистов. Но что же все-таки привело в Америку Кота и Лиса? Неоспоримым фактом явилось то, что со времени окончания войны итальянские государственные мужи всегда использовали Соединенные Штаты в качестве большого рекламного барабана, даже в своих личных и партийных целях. Де Гаспари и Сфорца, Пелла и Мартино, Шельба и Сеньи, все политические деятели Италии время от времени обращались за светским благословением к Труману, Эйзенхауэру, Кеннеди и Джонсону, так же как у себя на родине они вымаливали материальную помощь у церковных приходов и разнообразных гражданских комитетов. Сегодня, однако, что-то изменилось в традиционных узах дружбы, связывающих Рим с Вашингтоном. Война во Вьетнаме, бомбардировки школ и заводов Ханоя, напоминавшие нацистские налеты, постепенно разрушали доброе старое представление о свободной Америке. Статуя свободы потеряла былой глянец. И в итальянском правительстве, как и среди всей европейской общественности, произошел раскол. Форнезина стала двуликой. Иначе говоря, у нас появились целых две внешних политики. На одной стороне, в соответствии с послевоенной традицией, был президент Палотто, решительно настроенный проатлантически и антикоммунистически. По другую активно хлопотал Дзанзари, стоя одной ногой здесь, а другой как бы даже за железным занавесом. Оба, как Палотто, так и Дзанзари, болтая в коридорах итальянского посольства, рассчитывали прежде всего извлечь для себя пользу из своей миссии в Вашингтоне. Как два достойных потомка Макиавелли, они собирались разговаривать с самим американским президентом на своем особом шифрованном языке с единственной целью – быть понятыми в своем собственном доме. С безумным пылом новоявленного Дон Кихота Палотто рассказывал каждому встречному, как до последнего вздоха он будет сражаться за свою Дульцинею, то бишь Запад. Дзанзари, напротив, действовал по лисье, выдвигая такие же неподдающиеся расшифровке лозунги, которые можно было сравнить с выражением лица загадочного сфинкса. Он призывал к диалогу на совершенно неопределенные темы – братание народов, упразднение границ. «Чем больше туману, – сказал он как-то одному из своих приспешников, – тем меньше риску». Кот и Лис с полуторачасовым опозданием сошли с трапа четырехтурбинного самолета «Ал-Италия». Стояло холодное мартовское утро, дул пронизывающий ветер. В аэропорту, окруженный почетным караулом, на красной ковровой дорожке блистал своим отсутствием американский президент. Действительно, Джонсон отказался ехать на заледенелый аэродром, как только узнал, что самолет опаздывает более чем на час. Вместо себя он послал персональный вертолет, который доставил обоих напыщенных прилипал к нему домой. Там он должен был их принять в перерыве между послом Ганы и перуанским генералом. После краткой встречи с Джонсоном, которая скорее была прохладной и формальной, три четверти часа, включая монологи переводчиков, позирование перед фотокамерами, рукопожатия и поклоны, Кот и Лис разместились в Блэр-хаус. Это трехэтажная бело-желтого цвета вилла начала прошлого века. Она расположена поблизости от Белого дома, и до нее, как говорят в Америке, два шага. История гласит, что в былые времена там останавливались Черчилль и де Гаспари, Иден и де Голь. Архитектурно она маловыразительна, безлика, напоминает некоторые лондонские дома в стиле эпохи регенства с воротами из кованого железа и лестницами темного мрамора. Убранство строгое, самое простое. Несколько комнат с мебелью а-ля Чиппендейл, разрозненные стулья, столы, кое-где французские зеркала, несколько картин художников-академистов из тех, кто не тревожит мысли и навевает сон.